Глава 16. Свет солнца резко потускнел. Поверхность под ногами слегка завибрировала. Мы оказались на большом желеобразном диске. «Ой!» Ксения Ивановна испуганно присела на дрожащий блин. «Где это мы?» «Ик Алеуска!» Старательно вычитывал текст невозмутимый безопасник. Он уверенно стоял на ногах, не замечая вибрации. «Планета Батут!» Результат экзаменационной работы выпускника Мурлейского университета. Эксперимент студента оказался таким удачным, что планету включили в экскурсионный маршрут по необычным местам. Мужчина закончил читать, чуть улыбнулся и высоко подпрыгнул. Шляпка под нашими ногами тут же судорожно затряслась, отчего Ксения Ивановна вцепилась пальцами в упругую поверхность и визгливо потребовала от мужчины прекратить. «Ты же знаешь, я ужасно высоты боюсь!» На лбу женщины выступила испарина. Она с ужасом в глазах смотрела под ноги. Через полупрозрачную поверхность было видно, как тонкая ножка гриба уходила сквозь темноту в далекую поверхность планеты. «Тут гравитация маленькая!» Мужчина с довольной улыбкой плавно приземлился на шляпку. «Даже если сорвешься, то будешь падать, как перышко!» «Ну ладно, поиграли, и хватит». Мы вернулись на полигон. «Михаил, предупреждаю в следующий раз!» Ксения Ивановна схватилась за протянутую мужчиной ладонь, встала на ноги и быстро отряхнула платье. «Что это было? Как мы оказались там?» «Просто иллюзия, Ксюш», — ухмыльнулся безопасник. «Это лишь хорошая и очень качественная иллюзия». У Леодона, знаешь ли, таких книжек несколько было. Представляешь мое удивление, когда случайно активировал одну из страниц? Да, это действительно впечатляет. Женщина взяла себя в руки и внимательно посмотрела на книги. Какая интересная техника. Дашь потом почитать? Посмотрим. Слегка улыбнулся мужчина. Только ты не те вопросы задаешь. Книги. Леодон говорит, что купил их на Мурлее. Просто взял и купил, понимаешь, Ксюш? Невероятная техника погружения, которая даже тебя, опытного психолога, заставила волноваться. Только из-за эффекта неожиданности. Ксения Ивановна чуть нахмурилась. Но, признаю, все было довольно реалистичным. Я ясно ощущала поверхность гриба. Те — это случайно не те книги, что ящероподобный парень тебе принес? «Они, да?» «Теперь смотри, Ксюш». Мужчина прижал локтем стопку книг и принялся жестикулировать освободившейся рукой. «Мощная техника продается у них как пирожки на улице, лишь бы были деньги. Студент-выпускник в качестве выпускной работы осуществил преобразование флоры целой планеты. Да, гигантские грибы уже были на планете. Ему лишь понадобилось слегка изменить состав атмосферы для добавления тканям крепкости. Но просто вдумайся, Ксюш, для них работа в подобных масштабах — обычное дело. Они между планетами путешествуют, словно в гости ходят». Ксения Ивановна вздохнула. «Хотя бы по этому показателю уже понятно, что мы им не ровня. К чему ты ведешь, Миш? Нужно хорошенько подумать и все предусмотреть, прежде чем соваться в эту авантюру вступлением в союз планет», — нахмурился мужчина. «Мне довелось побывать на Мурлее и там пообщаться с местным жителем». «Ты уже говорил об этом», — оборвала мужчину Березина. «Острогов, ты что, испугался какой-то книжки?» «Да, было эффектно, но это иллюзия. Если бы обычная книга могла нас действительно переместить туда, на ту самую планету с грибами...» Женщина на секунду задумалась. «Хотя что я говорю? Ничего бы это не изменило. Процесс уже запущен, Миш, и его не остановить. Слишком многие знают, что нам предстоит. Мы вступаем в новую эпоху для каждого из нас. На межгосударственной комиссии Романова про черную плиту уже забыли. Все только и делают, что слова Лайнизира Кадизира обсуждают. Ольга Ланета — аватар нашей планеты. Каждому правителю успела представиться. Эльфийцы из дворца нашего короля не вылезают. Не ты один взволнован, все взволнованы. И никто пока не понимает до конца, что нам предстоит. Но отступать уже некуда. Маховик запущен, и его просто так не остановить». «Понятно». Острогов положил книги на траву, выудил из пачки один томик. «Ксюш, я этого не боюсь. Мне довольно доходчиво объяснили, что вступление нашей планеты в Светлую Империю произойдет независимо от нашего желания. Останавливать целую планету в моих планах не было. Для нашей общей выгоды уже сейчас создается единый надгосударственный орган. Но мы постоянно забываем об очень важном моменте. У нас есть хранитель». «И что?» — пожала плечами Ксения Ивановна. «Я вообще не уверена, что он есть у нас. Тиара Тайра — наш хранитель», — кивнул мужчина в мою сторону. «Могла бы сложить 1+1. У кого еще есть доступ к этой необычной энергии порядка?» «Ну, допустим». Женщина озадаченно посмотрела на меня. «И что с того?» «А теперь давай поговорим кое с кем». Мужчина вытащил из стопки книгу, молча пролистал несколько листов и активировал иконку в углу страницы. «Здравствуйте». Перед нами возник образ женщины с щупальцами. Она была очень похожа на ту, что купила у меня кварцетит. «Я слушаю». «Еще одна любопытная техника». Острогов повернул голову к коллеге. «Записанный образ, который умеет разговаривать». «Не поняла вопроса», — ровным голосом произнесла полупрозрачная женщина. «Перефразируйте его». «Не очень умный этот твой образ», — хмыкнула Березина. «Ну уж какой есть». Острогов переключился на призрака. «Представься. Я являюсь образом хранителя планеты Пташ-Лемур», — прозвучал ровный голос женщины. «Какие твои задачи?» — продолжил допрос мужчина. «Я осуществляю безопасность планеты», — безучастно ответила фигура. «Какого рода безопасность ты осуществляешь? От внешних и внутренних угроз». Мужчина продолжал задавать вопросы. Призрак безэмоционально отвечал на них, иногда слегка задумываясь. Видимо, фразы призрака и последующие уточнения безопасника казались бессвязными не только мне. «Миш, ты чего хочешь узнать?» — вклинилась Березина в разговор. «Подожди немного», — отмахнулся мужчина и с азартом продолжил забрасывать витающую фигуру вопросами. «Также нежелательной является попытка воспротивиться решению хранителя», — произнес призрак. «Наконец-то!» — Острогов с азартом хлопнул в ладоши. «Вот, Ксюш, смотри. Хранитель, дай пример такой попытки». Образ несколько секунд повисел в воздухе, заребил, исчез и возник сидящим на кресле. «Ты хочешь узнать о том, что мне не удалось?» Хранительница расположилась в кресле странной конструкции и увлеченно разговаривала с невидимкой напротив. «Довольно странный вопрос, на мой взгляд. Но у нас такой диалог хороший, поэтому я постараюсь вспомнить что-нибудь подобное. Всего, конечно, не упомнишь. Хотя нет, есть один проект, на который я возлагала большие планы, но по объективным причинам его пришлось свернуть. Буквально несколько лет назад было. Помнишь тот буклет «Сотни самых лучших планет»? Вроде бы вы же его и выпускали, да? Мне очень понравилась идея с атмосферным проходом от планеты до спутника. Вот и подумала у себя реализовать аналогичное решение. Туристов слишком много никогда не бывает, ведь так?» Женщина мило улыбнулась. «Поэтому я досконально изучила проект, получила согласие от планеты, на всякий случай прозондировала этот вопрос у мурлейцев. Такие вопросы требуют согласования с мурлеем, да?» — прозвучал голос невидимого собеседника. «Нет, конечно», — хохотнула хранитель и отмахнулась одним из щупалец. «Мне нужна реклама, и желательно подешевле. Я хотела узнать, заинтересуются ли твои коллеги такой новостью. Зачем делать столь масштабную вещь, если туристов потом не будет, правильно? А чтобы путешественники узнали о нас, нужны репортеры, которые позитивно расскажут о моем новом проекте. Как я и рассчитывала, Мурлей воспринял тему однозначно положительно. Пара серьезных газет даже обещали напечатать хвалебные статьи за достаточно скромные гонорары». «И вы сделали такой туннель?» «Конечно», — кивнула хранитель. «Было нелегко, но я справилась. Туннель заработал, и туристы пошли. Все, как и было рассчитано». И как отреагировали жители Пташ-Лемура? Положительно, конечно. Хранитель заерзала в кресле. Но, может, за редким исключением отдельных отщепенцев. И с чем же эти отщепенцы были не согласны? Продолжал допытываться репортер. Да там и рассказывать нечего. Небрежный взмах щупальцем. Знаешь, как у любого добропорядочного хранителя, у меня есть отдельный ящик для писем живущих, куда они пишут свои бесконечные просьбы, чаяния, благодарности. И знаешь, что я там вскоре обнаружила? Требование явиться на совет планеты. Требование? Удивленно уточнил собеседник. Именно, представляешь? Хранительница усмехнулась и разгладила пару перьев на своем платье. Меня, бессменного хранителя Пташ-Лемура, потребовали куда-то явиться. Ну, думаю, наверное, живущие на самом высоком уровне решили отблагодарить меня за столь масштабный проект. Пусть и не так дипломатично, как того требует этикет. Но оказалось, что я заблуждалась. Совет решил выказать мне свою озабоченность туннелем. А бучу всю поднял какой-то молоденький профессор. Все говорил, что мое решение — это ошибка. Так нельзя было поступать. Нес всякую пургу про стабильность атмосферного купола, резкое изменение погоды, еще какой-то бред. И что было дальше? Ну, успокоила их. Хранитель вздохнула. Этот живущий напугал их до полусмерти. Рассказала, что планета не против проекта, что все с нами будет в порядке, что проход помогает привлекать больше туристов, а значит, к нам поступает больше энергии. А если вдруг что-то пойдет не так, то все необходимые меры будут мной, несомненно, приняты. Они успокоились? Конечно. Пожала плечами хранитель. Аргументы-то железобетонные. Баламуты, конечно, пришлось прямо там распылить. Нельзя так явно подвергать сомнению решения хранителя. А сам проект почему решили закрыть? Оказался не так успешен, как я рассчитывала. Хранитель поморщилась. Сначала все было хорошо, туристы пошли и достаточно массово. Но проект был востребованным лишь пару недель. Новизна исчезла, репортеры писать о нас перестали, поток туристов иссяк, поддерживать тоннель стало накладно. Поэтому я убрала подпитку, и атмосферный мост разрушился. Но опыт был интересным, на мой взгляд. Кстати, про опыт. В одном из прошлогодних вестников Мурлейского университета есть статья, где подробно изучали ваш проект. Исследование серьезное, с хорошей аналитикой и научной базой. Авторы считают, что вы прекратили проект как раз-таки из-за того, что в атмосфере планеты начались серьезные проблемы, которые были предсказаны на совете живущих Пташ-Лемура. Конструкция туннеля формировала постоянную турбулентность в целом полушарии. В итоге начала меняться существующая роза ветров. Бред какой! Резко прервала хранитель невидимого собеседника. Проект оказался невыгодным, поставленных задач не выполнял, поэтому я его и закрыла. На розу ветров туннель никак повлиять не мог. Не говорите чушь. Давайте уже следующий вопрос. Кресло с хранителем исчезло. И в воздухе снова повисла равнодушная женщина в перьевом платье. Что за туннель, я не поняла. Очнулась Ксения Ивановна. Переход от планеты до спутника, по которому можно пешком пройтись. Мужчина изобразил в воздухе прямую. «Ксюш, это не так важно сейчас. Ты слышала ее? Она решила сделать какой-то масштабный проект и просто начала его делать. А когда ей указали на возникающие проблемы, хранительница уничтожила жалобщика. Распылила, как она выразилась. Другие хранители, кстати, тоже говорят про распыление». У меня сложилось ощущение, что все они считают жителей своих планет чем-то вроде зверушек, за которыми нужно ухаживать. Ее вызвали на целый совет планеты, представляешь? И она прямо там убила ученого. Не поняла вопроса. Равнодушно встряла висящая фигура в перьях. Перефразируйте его. Безопасник недовольно цыкнул, скользнул пальцем по углу листа, и образ хранителя исчез. Тиара Тайра. Такой же хранитель. Мужчина захлопнул книгу и указал ей на меня. С такими же возможностями. Я не знаю, что противопоставить его энергии порядка. Он в легкую заблокировал удар подготовленного наемника Такиасы, у которого на минутку в кулаке была монета энергетической деградации. А что будет дальше? «Наемника Такиасы?» — нахмурилась женщина. «Детали ситуации мне неизвестны. Я лишь присутствовала на встрече у короля, когда их президент приносил свои извинения. Не знала, что покушение было на Тиара Тайру. Что произошло?» «Леодона пытались силой вывести в диктат Такиасы», — вздохнул Острогов. «Парень смог выскользнуть и убежать в университет. Наемник проследил за ним и попытался его скрутить. Леодон построил защитный блок с энергией порядка, и боевик об нее руку себе сломал». Безопасник усмехнулся. «Если бы сам не увидел, ни за что бы не поверил». «То есть ты стоял и смотрел, как похищают нашего студента?» «Я появился как раз к моменту, как тренированный вояка врезал по блоку первокурсника», — с легкой обидой произнес Острогов. «И вообще, мы долго будем уходить от вопроса с хранителем, а я не вижу смысла его обсуждать». Ксения Ивановна чуть улыбнулась, заметив растерянность в глазах Острогова. «Миш, понимаю, тебе хочется, чтобы все было под контролем, но сейчас не тот случай. Мы столкнулись с такими силами, с которыми пока не готовы справиться. Я тоже думала над возможностями хранителя. И то, что ты сейчас показал, меня успокоило. Не мы одни такие. На других планетах тоже не знают, что делать с хранителями. Да, у них огромная сила и неисчерпаемые возможности на родной планете. Но скажи мне, вот как ты хочешь его контролировать? На цепь посадишь?» «Я думал о браслетах подавления», — пробормотал Острогов. «О чем думал?» С усмешкой подалась вперед Ксения Ивановна. «Миш, ну пораскинь мозгами. Если парень смог построить защиту от того, что разрушает любую энергетическую оборону, то как браслеты его удержат? Парень 3 недели подряд сжигал свои руки до самых костей, а теперь посмотри на него, будто ничего и не было». «И что ты предлагаешь делать?» Острогов уставился на мои конечности. «Пока не знаю», — пожала плечами Березина. «Ну уж точно не пытаться запереть его или подавить. Мне кажется, наша проблема и удача в том, что Тиара Тайра сам не знает всех своих возможностей. Как и мы, кстати. Нам нужно помочь ему, а не мешать. Научить управляться с этими силами. А там, глядишь, и он не будет считать нас за зверушек». «Сама же говоришь», — пробурчал Острогов и перехватил книги поудобнее, «что даже не знаешь, что это за энергия порядка такая. А еще учить его собралась». «Значит, это будет взаимное обучение». Ксения Ивановна улыбнулась мне. «Кстати, Ти, мы с тобой еще ни разу не занимались. То порталы на Мурлей нас отвлекали, то больничные, то еще что-то. Так что жду тебя в понедельник вечером в своем кабинете, как и договаривались. Отказы и прогулы не допускаются, понял? Миш, надо отпустить студента на учебу. Он уже 3 недели на занятиях не появляется». «Под твою ответственность, Ксюш!» Острогов глубоко вздохнул. «Ти, будь аккуратнее с этой самой энергией порядка, понял? Я слежу за тобой. И без нас на Мурлей не отправляйся. А книги я заберу. Как раз будет, что под вечер полистать». «Миш, подожди. Нужно кое-что обсудить. Ти, можешь идти?» Женщина кивнула в сторону тропинки. «Миш, завтра собирается Королевский совет. Будут обсуждать вопросы безопасности, и Полина Евгеньевна настаивает на твоем присутствии». «С чего бы это?» — хмыкнул Острогов. Голоса стихали по мере моего удаления от поляны. «Говорит, что твои знания и опыт могут пригодиться». «Какой такой опыт? Я чего-то не знаю?» «Не обращай внимания. Мне надо подумать. Снова видеть напыщенные рожи чинуш нет никакого желания. Смотри сам, Острогов. Советники просто так не приглашают и повторяться не будут. Сам же потом локти кусать будешь, когда примут, как ты выражаешься, всякие идиотские законы». «Вот умеешь ты уговаривать!» С досадой прозвучало на поляне. «Постараюсь, но не обещаю. Нужно с Немоловым поговорить, чтобы подстраховал меня. Он ведь опять Загорского работает. Может, не согласится? Во сколько встреч-то?» Я наконец-то добрался до ровного ряда дверей и быстро прошел сквозь раздевалку. Часы показывали, что сейчас была середина обеденного перерыва, а живот угрюмым бурчанием напомнил, что посетить кафе нужно обязательно, что я с удовольствием и сделал. «Ти?» Послышался тихий голос девушки, я дернулся. Видимо, теплота в желудке и монотонное бормотание историка усыпили меня. «Эй, Ти!» Повторился полушепот. Это была София. Когда она успела подсесть ко мне? «Тебя так долго не было?» Торопливо прошептала девушка, все что-то высматривая в моем лице. «Дела были, да? Конечно, ты ж такой занятой стал. С профессорами все работаешь, на занятия не ходишь. Слушай, а научи меня с энергией работать, а?» «Чему научить?» — слегка опешил я. «Ну, такой крутой техники новой, которой тебя Немолов обучает сейчас», — прошептала София и придвинулась поближе. Я почувствовал тепло ее ноги сквозь брючную ткань. «Матвеев сказал мне по секрету, что это ты научил его примитивам. Я ведь правильно запомнила слово? Примитивы?» «Угу», — кивнул я. «Там особо нечему учиться. И зачем тебе это? Кто Матвеев вообще такой? Попросила бы его». «Ага, так мне Машка и разрешит», — скривилась девушка. «Она же с Борьки глаз не спускает. Всех девчонок вокруг него распугала. Осуждать ее не могу, сама бы так же поступила. А у тебя нет девушки, никто мешать не будет. Я сначала думала, что вы с Леной встречаетесь, но она Жора из группы 3-8 начала гулять. Что с вами двумя случилось? Это все из-за того самого Мурлея, да? Ладно, ладно, молчу, не сердись. Ти, ну научи, пожалуйста. Тебе что, жалко, что ли?» «Студенты, потише, пожалуйста». Марк Маркович строго посмотрел на ряды учеников. София замолчала и лишь красноречиво задвигала бровями. Я вздохнул и прошептал: «Приходи завтра в библиотеку после занятий». «Первый ряд!» — прорычал преподаватель. Девушка радостно кивнула мне и переключила азартное внимание на историка. «Рад, что с тобой все в порядке». Артур поравнялся со мной в коридоре. «Остальные в группе уверены, что ты во дворце был. Удивлен, что медики так быстро выпустили тебя». «Они не хотели». Мы неспешно шли в сторону полигона. «Но я в порядке. Медпомощники очень помогли». «Да, эти шарики могут творить чудеса», — вздохнул парень. «Еще одна крутая технология эльфов, которой мы лишь пользуемся. Ти, расскажи, это ты Матвееву про примитивы рассказал?» «Судя по словам Софии, да». Я слегка растерялся. Эта фамилия сегодня звучит уже второй раз. Кто он вообще такой-то? «Четверокурсник один», — кивнул Артур в сторону потолка. «Привет прогульщикам», — поравнялся с нами Калук. «Матвеева обсуждаете? Арт, ты расскажи, что случилось-то, он же не в курсе». «Ладно, я сам. Тут веселуха произошла. У Матвеева были давние терки с пятикурсником Добровым. То ли проект не поделили, то ли девушку, деталей не знаю. Но зубы они друг на друга давно точили. На новогоднем балу эти двое сцепились языками. Добров со смехом облил Матвеева лимонадом. Тот ответил тем же. Первый разозлился, выхватил стилус и только начал вырисовывать руну огненной стрелы, как Матвеев мгновенно обездвижил его воздушными блоками. Представляешь, за пару секунд Доброва облепило штук 30 подушек. Он даже пальцами пошевелить не мог. Какой ж тут стилус?» «А потом?» — поторопил я замолчавшего Калука. «Как обычно», — пожал плечами парень. «Из ниоткуда вырос Острогов, и веселье прекратилось. А Матвеева на домашний арест посадили. Вчера только вышел». «А за что?» — нахмурился я. «Разве воздушные блоки запрещены?» «Нет, конечно», — усмехнулся Калук. «Но как он так быстро их вызвал? Инквизиторы думали, что Матвеевы не сдали какой-то артефакт и на всякий случай посадили парня под арест до окончания разбирательств, но ничего не нашли. А сам Матвеев, собака, никому не говорит, где так быстро научился работать с энергией». «Наверное, записал расшифровку руны в кристалл». Пожал я плечами. «Чего записал?» Вытянулось лицо Калука. Артур хмыкнул. «Потом покажу». Я приложил карточку, дверь отщелкнулась, и через несколько минут мы уже разминались на поляне. «Разогревайте руки лучше!» Влетела на поляну тренер. «Думали, я забуду вчерашнее занятие? Да оно мне в кошмарах снится будет! Чтобы ваш любимый тренер хорошо спал, сейчас еще раз пройдемся по энергии магнетизма. Будем тренироваться пока не получим хоть какой-то положительный результат. Всем понятно?» Девушка сурово оглядела нас. «Ага, явился прогульщик!» Заметила меня Светлана. «Группа, ищите пока себе пособие. Что, Ксения?» «Да, нужно найти камень, на который можно воздействовать магнетизмом. За 10 минут, а не за час, как вчера». «Нет его на поляне? Значит, выйди в лес. В чем проблема?» «Ти, сюда иди». Я подбежал к тренеру. «Все в порядке?» Девушка взялась за мою кисть и внимательно ее осмотрела. «Сергей Петрович передал мне, что ты у медиков лежал. Вижу, что руки в порядке, это радует. Сегодня вечером придешь на занятия к Немолову, да?» «Только самого Немолова не будет, во дворец уехал. Мне поручено провести с тобой занятия, но я хотела совместить приятное с полезным. Ты же не будешь против, если я приглашу еще студентов?» «Нет», — пожал я плечами. «А что будем делать?» «Работать с примитивами, конечно», — хищно улыбнулась Светлана. «А можно мне тоже?» — послышался жалобный голос Калука со спины. «Подслушивать невежливо. Тебя чему родители учили, а?» Слегка повысила голос девушка и тут же сменила гнев на милость. «Ладно, Калук, переходи, тебе можно. Сегодня 8 вечера на полигоне твоей группы. Только учти, это тебе не университетские занятия. Нет ни структуры, ни учебников, ни пересдач. Если пропустишь занятия, исключу из группы. Или сильно долго соображать будешь, тоже выгоню. Понял меня?» «Да, тренер!» Зычно произнес Калук, вытянулся по струнке и, широко улыбаясь, побежал к кромке поляны. «Так, с этим разобрались. Теперь слушай меня». Тренер вытащил стилус. «Энергия магнетизма позволяет эффективно работать с некоторыми видами материалов. Левитация, отталкивание и притяжение, спайка. Я тебе расскажу основные моменты, чтобы не скучать сейчас. Теорию потом прочтешь в учебнике по основам магии, чтобы обратиться к источнику такой энергии». Два занятия на полигоне пролетели очень быстро. За ними последовал вкусный ужин, таинственный шепот Софии «До завтра, Ти», 40 минут суетливо-радостных переживаний Флоры Олеговны, и я, вконец, затисканный и довольный начальницей, вышел на поляну. «Решил прийти пораньше?» Артур уже разминался на полигоне. «Тоже правильно. Остальные потянутся минут через 10». «Остальные?» — переспросил я. «И много их? Вас?» 9. Парень принялся разминать кисти. Я последовал его примеру. «Вчера должно было быть первое занятие, но никто не пришел, так что просто поболтали друг с другом». Парень помолчал, остановил разминку и чуть тише продолжил. «Может, расскажешь, где был столько времени? Нелитов ведь очнулся практически сразу, как ты глаза закрыл. Ты куда-то ментально путешествовал?» «Да», — кивнул я. «Нужно было помочь одному хорошему человеку выбраться из неприятной ситуации». «И как? Получилось?» «Угу», — кивнул я еще раз. «У нее теперь все в порядке». «Это хорошо», — хмыкнул Артур. «Надеюсь, она оценила твою помощь». Парень замолчал, словно раздумывая о чем-то. Подул ветер, листва зашуршала и стихла. «Я передам Оле и Пошкиным, что с тобой все в порядке, ладно?» Прервал тишину Артур. «Ты не против? А то они напридумывали себе всякого». «Нет», — я улыбнулся. «Буду благодарен. Мне пока не выбраться из университета». «А что напридумывали?» «А, уже не важно», — отмахнулся Артур и возобновил разминку. Где-то минуту мы молча месили руками воздух. «Ты не знаешь, куда пропал Рэм?» С кряхтением произнес парень, доставая пальцами до ступней. «Ну, тот синий парень, помнишь? Он словно сквозь землю провалился. Говорят, что уехал назад, в Найнану. Но все его вещи в комнате остались. А еще я подходил к охране, и они сказали, что к университету в ту ночь не подъезжали руномобили. Не мог же он пешком уйти?» «Он вернулся к себе». Я потянулся до хруста в позвоночнике и с облегчением выдохнул. «С ним все нормально». «Точно?» — хмыкнул Артур. «Откуда знаешь?» «Я провожал его». «И как он вернулся?» Парень развеселился. «Пешком?» «А, нет, погоди, дай догадаюсь». В голосе послышался сарказм. Появился портал в воздухе, и Рэм через него вернулся к себе, так? На стене. Я увидел непонимающие глаза Артура и обрисовал рукой арку. Портал на стене был, в дверном проеме. В воздухе его неудобно строить, он форму не держит. Потом покажу, уже народ идет. «И ты здесь, Арт?» — донесся до нас восклик Калука. «Отлично. Тоже попросился, да?» «Меня Светлана пригласила», — кивнул парень в сторону тренера. «Прямо вот пригласила, да?» Пробормотал Калук, увидел, как выходящие на поляну студенты начали разминку, и тоже принялся размахивать руками. «О, привет, Ти!» К нам подошел Павел. «Куда пропал? Уже которую неделю тебя не видно. Снова во дворец выдернули, да? А здесь что делаешь?» «Меня вот Персонс направил. Сказал, что создается экспериментальная группа, и нужно проверить, как с эликсиром будут проходить тренировки». «Разговоры прекращаем!» Пронесся зычный голос тренера, и мы быстро собрались вокруг девушки. «Так, студенты!» Светлана окинула взглядом разношерстную команду. «Вы были отобраны как самые достойные студенты. Профессор Немолов Сергей Петрович совместно с Кулом Марком Марковичем разработали новую экспериментальную технику, и наша задача — ее проверить. Методика сырая, полностью непроработанная, но очень перспективная. Я от вас ожидаю не покорного выполнения, а активного участия. Если заметите, что говорю не то или делаю не так, говорите об этом. От нас с вами зависит, как мы будем учить этой технике первокурсников». «Какой техники-то?» Коренастая девушка переплела руки под объемной грудью и с легкой насмешкой смотрела на тренера. «Будем работать с примитивами». Светлана не обратила внимания на сарказм. Калук при ее словах с улыбкой переступил с ноги на ногу. «Зой, я сама не люблю много теории. Мне больше нравится щупать и трогать. Особенно не люблю проводить водные занятия. Но в этой теме вообще ничего еще не формализовано. От этого меня все очень сильно раздражает. Но сегодня с нами Леодон. Он и продемонстрирует всем вам возможности примитивов. Ти, давай покажи что-нибудь». «А?» Я слегка опешил от резкой смены темы. «Что показать?» «Не знаю Теретера». В голосе тренера послышалось легкое раздражение. «Ты эту кашу заварил. Вот и показывай теперь, ради чего мы здесь собрались». «Может, показать представление из воздушных блоков? Как раз и заготовка в кристалле была, а из лучей заходящего солнца можно будет что-нибудь придумать». Я кивнул тренеру, вышел из круга, пару раз вздохнул, чтобы унять легкую дрожь в пальцах, и принялся за работу. Вытащить строку из кристалла и активировать, снова вывести и снова запустить. Прозрачные плиты, преломляясь на гранях, поплыли по поляне в потоках ветра. Я придал ускорение некоторым из них и снова начал выводить плиты. 10, 20, 40 штук шустро полетели по поляне. Несколько я поднял над макушками деревьев и выстроил под углом к солнечному свету так, чтобы они засветились сами. Остальные панели разбежались по поляне и неярко загорелись, принимая свет горящих над поляной прямоугольных ламп. «Пойдет?» Я тряхнул ладони друг от дружку, сбрасывая остатки энергии, и повернулся к молчавшей группе. «Первый курс!» — яростно произнесла Светлана. «Это первый курс! Кто-нибудь из вас, старшекурсников, может так быстро работать с рунами?» «Ну, я, наверное, смогу примерно так же», — донесся неуверенный голос. «Примерно?» — прищурилась Светлана. «Или с такой же скоростью? Обратите внимание, он лишь слегка размялся. А если попробовать существующей техникой вывести за раз 84 блока, а? В каком ты будешь состоянии? Правильно, измочаленный. Зачем вообще вызывать столько блоков?» Нервно возмутилась низенькая девушка. «Это просто демонстрация». Светлана вздохнула. «Мы с вами не в театре, чтобы представление устраивать. Думаете, Леодон готовился? Нет, он просто вышел и выдал блоки. Обратите внимание, он не просто их делал, он ими управлял. Заметила? То есть здесь еще и управление воздухом. Понимаете, техника примитивов — это одновременно шаг назад и шаг вперед. Фактически, Мы используем возможности артефактов с вживленной руной без самих артефактов. Вашим артефактом становится кварцетит, Зой. Что вы туда запишете, то и будете использовать. Свет, мы уже поняли, что это круто. Вклинился сосед Зои. А те, кто этого не понял, поймут чуть позже. Ну или уйдут из группы. Давай показывай, что нам надо делать-то. Работать будем по классике. В голосе тренера появился металл. Теория, практика и самостоятельная работа. Основной упор на самостоятельную работу. Но я не запрещаю делать ее коллективно. Главное, чтобы каждый запомнил нужную информацию. Для начала уточню. Все умеют работать с кварцетитом? Все? Прекрасно. Не будем отвлекаться. Итак, вот панель из примитивов. Как видите, рисунков всего три. Солнце постепенно заходило за горизонт. На поляне стало заметно темнее. Пока тренер рассказывал о присутствующем, как работать с примитивами и что такое расшифровка рун, я раскидал по поляне несколько светляков. Низенькая Зоя заметила мои манипуляции, чуть нахмурилась и полностью переключилась на Светлану. «На сегодня все!» Светлана заметила огоньки по периметру, хмыкнула и быстро добавила несколько зеленых шаров. «Как же я не люблю долго языком молоть! Сразу руки чешутся что-нибудь сделать. Следующее занятие в среду вечером здесь же. Надеюсь, с нами будет не Молов или Кул. Всем все понятно, что нужно сделать? О занятиях рассказывать нельзя?» Лицо парня в зеленом свете выглядело немного жутко. «Можно, но осторожно. Вы еще ничего не умеете, так что и похвастаться вам пока нечем. А если все же сможете выполнить быстрый вызов, то с высокой долей вероятности проведете некоторое время в компании инквизиторов, как Матвеев». «То есть он использовал?» «Так!» — оборвала Светлана удивленный восклик. «Вы что, отдохнуть не хотите? Я вот хочу. Завтра пятница, тяжелый день. Не знаю, как вы, а я пошла спать.